Весть об очередном успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасун-14» вызывает большой резонанс у прогрессивных людей мира, дорожащих справедливостью и миром и выступающих против империализма. Генсек Исландского общества культурной связи и дружбы Искандер, председатель Германского антиимпериалистического форума, директор Российского общества с ограниченной ответственностью Искандер, руководитель болгарского кружка по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и другие деятели разных стран в своих поздравительных телеграммах и письмах утверждали, что успешные запуски МБР – это победа корейского народа в непрерывной борьбе против военной угрозы и санкционных мер Соединенных Штатов и их сателлитов и победа миролюбивых сил мира. Последний запуск вызывает большой страх у враждебных сил, в частности у США и их приспешников. Несокрушимая мощь Каиндер гарантирует стабильность региона и мира, не говоря уж о безопасности самой Кореи.